Маленков зашел к умирающему Сталину в носках и с новыми ботинками, которые он засунул почему-то под мышки, видимо, чтобы не скрипели. Человек, лежащий на диване, издавал предсмертные хрипы. Берия не стал вызывать медиков, а тут же напустился на обслугу. «Что вы паникуете?» «Не видите, товарищ Сталин крепко спит. Марш все отсюда и не нарушайте сон нашего вождя. Я еще разберусь с вами». Его не очень решительно поддержал Маленков. «Складывалось впечатление, убежденно, — говорил Рыбин, — что Сталину, который после инсульта лежал без медицинской помощи уже 6-8 часов, никто не собирался ее оказывать. Похоже, что все шло по сценарию, который устраивал Берию», — заключил Рыбин. Выгнав охрану и прислугу, запретив ей куда-либо звонить, соратники с шумом уехали. Лишь около 9 часов утра вновь приехали Берия, Маленков, Хрущев, а затем и другие члены Политбюро с врачами. В своей книге дочь Сталина Светлана вспоминала: «В большом зале, где лежал отец, толпилась масса народу. Незнакомые врачи, впервые увидевшие больного, академик Виноградов, много лет наблюдавший отца, сидел в тюрьме, ужасно суетились вокруг. Ставили пиявки на затылок и шею, снимали кардиограммы, делали рентген легких. Медсестра беспрестанно делала какие-то уколы. Один из врачей беспрерывно записывал в журнал ход болезни. Все делалось как надо. Все суетились, спасая жизнь, которую нельзя было спасти. Все были полны торжественной, печальной, государственной значимости, хотя ни у кого не возникало сомнения, что это конец. Обширный инсульт сразил вождя. Но Берия то и дело подходил к врачам и громко, чтобы слышали все, спрашивал: «Вы гарантируете жизнь товарища Сталина? Вы понимаете всю вашу ответственность за здоровье товарища Сталина? Я хочу вас предупредить». Смертельно бледные профессора, врачи, медсестры что-то неслышно лепетали, суетились, чувствуя, что после смерти вождя и их может ожидать самое страшное. Берия не скрывал торжествующего выражения лица. Все в Политбюро, включая Маленкова, боялись этого выродка. Смерть тирана сулила продолжение новых кровавых оргий. Устав от бесчисленных распоряжений, показной заботы, убедившись, что Сталин уже фактически находится по ту сторону невидимой линии, которая делит жизнь и смерть, Берия умчался на несколько часов в Кремль, оставив политическое руководство страны у смертного одра вождя. Я уже высказывал версию, что первый заместитель председателя Совета министров СССР Берия форсировал большую политическую игру, которую он задумал давно. Его срочный выезд в Кремль был связан, возможно, со стремлением изъять из сталинского сейфа документы диктатора, где могли быть, чего боялся Берия, распоряжения, касающиеся его. Сталин мог, вероятно, оставить завещание, и в то время, когда его авторитет был безграничным, едва ли нашлись бы силы, которые оспорили последнюю волю умершего. Вернувшись через несколько часов, Берия, еще более уверенный в себе, откровенно диктовал подавленным соратникам: срочно подготовить правительственное сообщение о болезни Сталина. Опубликовать бюллетень о течении болезни. В правительственном сообщении, переданном по радио и напечатанном в газетах, в частности, говорилось: «В ночь на 2 марта у товарища Сталина, когда он находился в Москве в своей квартире, а он был на даче, произошло кровоизлияние в мозг. Захватывающее. охватившие важные для жизни области мозга.